Вон он там, на путях у контактного рельса, того, по которому ток идет. Крохотный мазок пурпура. Его тролль. Он поглядел перед собой. На стене за рельсами и противоположной платформой были налеплены большие плакаты. Огромные щиты рекламировали кредитные карточки, спортивную обувь и отдых на Кипре. Но прямо у него на глазах слова искривлялись и мутировали. Сами слоганы стали иными. «Покончи со всем», — говорил один. «Положи конец своим страданиям», — требовал другой. «Будь мужчиной, прикончи себя», — увещевал третий. «Получи фатальный исход сегодня», — завлекал четвертый. Ричард кивнул. Он говорил с самим собой. На щитах написано совсем не то, что он видит. «Да, он говорит с самим собой. Пришла пора прислушаться». Шум поезда. Как будто совсем недалеко и приближается к станции. Он сжал зубы и закачался из стороны в сторону, словно его еще толкали пассажиры, хотя сейчас на платформе никого не было. Поезд все приближался. Его огни светили из туннеля, точно глаза чудовищного дракона из детского ночного кошмара. И тут он понял, сколь малые усилия потребуются, чтобы остановить боль, чтобы раз навсегда унять всю боль в мире. Поглубже засунув руки в карманы, он сделал глубокий вдох. Так просто. Совсем просто. Кошмарное мгновение, и все будет кончено. В кармане что-то было. Он ощутил под пальцами что-то твердое, гладкое и почти округлое. И вытащил из кармана кварцевую бусину. И вспомнил, как ее подобрал. Он стоял тогда за Черномостом. А бусина была из ожерелья анестезии. Вдруг откуда-то, из его головы или нет, ему показалось, донесся голос крысословки. «Держись, Ричард, держись!» Он не знал, помогает ли ему кто-нибудь в это мгновение. Он подозревал, что поистине говорит самим собой, что вот сейчас говорит настоящий он. И Ричард, наконец, прислушался. Кивнув, он убрал бусину в карман. Стоял на платформе и ждал, когда подъедет поезд. А тот вкатил на станцию, замедлил ход и остановился. С шорохом и шипением раздвинулись двери. Вагон был полон мертвецов, людей всех видов и мастей, которые все до единого были однозначно и несомненно мертвы. Тут были свежие трупы с рваными ранами на горле и пулевыми отверстиями на виске. Тут были старые, высохшие тела. За петли у верхнего поручня держались опутанные паутиной кадавры. А на сиденьях покачивались осклизлые, разлагающиеся останки. И все они, насколько мог судить Ричард, нашли смерть от собственной руки. Тут были трупы мужчин и трупы женщин. Ричарду подумалось, что некоторые лица он видел на плакатах и листовках, пришпиленных к длинной стене. Но он уже не мог вспомнить, где это было, когда это было. В вагоне пахло, как пахнет, наверное, в морге под конец долгого летнего дня, утром которого холодильное оборудование окончательно отказало. Ричард уже понятия не имел, где находится, что правда, а что нет. Уже не знал, храбро поступил или струсил, безумен он или в здравом уме, но знал, каков его следующий шаг, и решительно вошел в вагон. В это мгновение свет погас. Болты отодвинули. Два громких удара эхом пронеслись по комнате. Дверь в маленькую часовню распахнулась от толчка, и из коридора в нее ударил свет лампы. Помещение было маленькое, с высоким сводчатым потолком. С потолка на длинном шнуре свисал серебряный ключ, который от порыва ветра, поднятого хлопнувшей дверью, закачался взад-вперед, закрутился медленно, сперва в одну, потом в другую сторону. Настоятель оперся на руку брата Хулигина, и вместе они вступили в часовню. Здесь настоятель отпустил руку монаха и негромко произнес: «Забери тело, брат Хулигин». «Но, отец...» «В чем дело?» Брат Хулигин опустился на одно колено. По еле слышному шороху настоятель определил, что его пальцы сейчас шарят по ткани и коже. «Он не мертв!» Настоятель вздохнул. Он знал, что грешно даже помыслить такое, но искренне чувствовал, что силы проявляют милосердие чуть больше, если испытуемый умирает сразу. А так было много хуже. «Один из них, а?» — сказал он. «Что ж, будем ухаживать за несчастным существом, пока награда ему не станет вечный покой. Отведи его в лазарет». Но тут слабый голос очень тихо, но твердо произнес: «Я не несчастное существо». Настоятель услышал, как кто-то встает, Услышал, как резко со свистом втягивает в себя воздух брат Фулигин. Мне кажется, я выдержал, неуверенно сказал голос Ричарда Мэйхью, если только это не продолжение испытания. Нет, сын мой, отозвался настоятель, и в голосе его прозвучало что-то, что могло быть благоговением, а могло быть и сожалением. Повисла тишина. Я, пожалуй, выпил бы чашку чаю, если вы не против, попросил Ричард. Ну, конечно, отозвался настоятель. Прошу за мной. Ричард воззрился на старика. Настоятеля била дрожь. Выцветшие сизо-голубые глаза смотрели в никуда. Он как будто радовался, что Ричард остался в живых, и все же... «Прошу прощения, сэр», — ворвался в мысли Ричарда почтительный голос брата Фулигина. «Не забудьте свой ключ». «Ах, да! Спасибо». Про ключ он забыл. Подняв руку, он сомкнул пальцы на серебряном ключе, медленно вращавшемся на шнуре. Ричард потянул, и шнур легко разорвался. Ричард разомкнул пальцы. С ладони на него смотрел ключ. «Клянусь моими кривыми зубами!» — воскликнул вдруг, что-то вспомнив Ричард, и вопросил. «Да кто же я такой?» Ключ он убрал в карман, туда, где лежала маленькая кварцевая бусина, и вслед за монахами покинул часовню. Туман начал редеть. Охотник была этому только рада, поскольку теперь не сомневалась, что если возникнет необходимость, сумеет увести леди Деверь из логова чернецов совершенно невредимой, а сама убраться лишь с незначительными поверхностными ранами. За мостом зашевелились тени. «Что-то происходит», — сказал вполголоса охотник. «Приготовься бежать». Чернецы расступились. Из тумана бок о бок с дряхлым настоятелем вышел и стал подниматься на мост над мирец Ричард Мэйхью. И выглядел он... по-иному. Охотник критически в него вгляделась, пытаясь определить, что изменилось. Центр равновесия у него сместился вниз. Тело лучше сбалансировано. Нет, тут нечто большее. Он выглядит не таким ребяческим. Он выглядит так, будто начал взрослеть. «Еще жив?» — спросил охотник. Он кивнул, запустил руку в карман и достал оттуда серебряный ключ. Его он бросил двери, которая, поймав ключ, кинулась ему на шею, сжала так сильно, как только могла. Потом дверь отпустила Ричарда и побежала к настоятелю. «Даже не могу вам сказать, сколько это для нас значит!» — воскликнула она. Старик улыбнулся слабо, но любезно. «Да пребудет с вами Темпль и Арч в вашем пути по Подмирью!» — благословил он. Дверь присела перед ним в реверансе, а потом, сжимая в кулачке ключ, вернулась к Ричарду и охотнику. Три путника спустились с моста и ушли. Чернецы стояли на своей стороне, пока путники не скрылись из виду за старым туманом мира под миром. «Мы утратили ключ», — сказал настоятель окружающей его братья, или, быть может, себе самому. «Господи, помоги всем нам». Глава 13. Ангелу Ислингтону привиделся тяжелый и бурный сон. Гигантские волны поднимались и обрушивались на город. Небо от горизонта до горизонта разрывались зигзаги молний. Плестал дождь, содрогались стены. Возле прекрасного амфитеатра занялись, распространяясь по улицам наперекор буре, пожары. Ислингтон смотрел на них с высоты, висел в пустоте, как это случается в снах, когда парил когда-то в незапамятные времена. В том городе были здания во много сотен локтей в высоту, но и они показались карликами перед серо-зелеными волнами Атлантики. А потом он услышал крики. 4 миллиона жителей было в Атлантиде. И в своем сне Ислингтон ясно и отчетливо различал голос каждого, а они все кричали, задыхались в дыму, горели и умирали. Волны поглотили город, и буря, наконец, улеглась. Когда занялся рассвет, ничто уже не свидетельствовало о существовании не только прекрасного города в океане, но и острова размером вдвое больше Греции. Ничего не осталось от Атлантиды, ничего, кроме раздувшихся от воды тел детей, женщин и мужчин, покачивающихся на холодных утренних волнах. Тел, которые уже начали клевать острыми клювами серые с белым морские чайки. Ислингтон очнулся от сна. Он стоял в восьмиугольнике железных колонн подле огромной двери из кремния и почерневшего серебра. Погладив ладонью морозную гладкость кремния, он ощутил холодок металла на окантовке. коснулся стола. Мимолетно пробежал пальцами по стенам. Прошел по покоям своего чертога, одного за другим касаясь предметов в них, будто убеждал себя в их реальности, уверял себя, что пребывает здесь и сейчас. Точно совершая ритуал, он всегда соблюдал особую последовательность, переходя от предмета к предмету. Его ноги скользили беззвучно по ровному углублению, которое вытоптали в скале за тысячелетия. Остановился он, достигнув озера, а там встал на колени и опустил руки, чтобы коснуться воды. Серебристая гладь подернулась рябью, которая расходилась от кончиков его пальцев и возвращалась, разбившись о края чаши. И отражение в ней, показывавшее до того самого ангела, и язычки свечей по обеим сторонам от лица, замерцало и переменилось. Перед ним открылся подвал. Ангел на мгновение сосредоточился и услышал, как где-то в отдалении звонит телефон. К телефону подошел мистер Круп, снял трубку. Вид у него был, пожалуй, самодовольный. «Круп и Вандермар», — рявкнул он. «Выдавливание глаз, выкручивание носов, протыкание языков, разрубание подбородков, перерезание глоток». «Ключ уже у них, мистер Круп», — сказал ангел. «Я хочу, чтобы девушка по имени Дверь благополучно нашла дорогу ко мне. Ее должно охранять». «Благополучно». «Без особой радости», — повторил мистер Круп. «Конечно, конечно. Мы ее сохраним». «Восхитительная идея! Какая оригинальность!» «Просто поразительно. Средние люди обычно довольствуются тем, что нанимают убийц для казни, смерти от несчастного случая, даже для подлого убийства из-под тишка. И только вы, сэр, нанимаете двух лучших головорезов пространства и времени, а затем просите их позаботиться, чтобы маленькой девочке не причинили вреда». «Позаботьтесь об этом, мистер Круп. Ничто не должно стать у нее на пути. Посмейте допустить, чтобы ей причинили малейший вред, и вы глубоко меня опечалите. Вы меня поняли?» «Да». Мистер Круп беспокойно переступил с ноги на ногу. «Еще что-нибудь?» — спросил Ислингтон. «Да, сэр». Мистер Круп кашлянул в руку. «Помните маркиза де Карабаса?» «Разумеется». «Насколько я понимаю, сходного запрета на устранение маркиза уже нет», — ответил ангел. «Только охраняйте девочку». Он отнял от воды руку. И в ее зеркале снова отразились лишь огоньки свечей и поразительной, совершенной, андрогинной красоты ангел. И тогда ангел Ислингтон встал и вернулся во внутренние покои ожидать гостей, которые рано или поздно к нему придут. «Что он сказал?» — спросил мистер Вандермар. «Он сказал, мистер Вандермар, что мы вольны делать с маркизом, что пожелаем». Вандермар кивнул. «Это подразумевало его убийство самым болезненным способом?» «Несколько педантично», — уточнил он. «Да, мистер Вандермар. По размышлении зрелым скажу, что подразумевало». «Очень хорошо, мистер Круп. Не хотелось бы снова получить выговор». Он поднял глаза на висящий над ними ком окровавленной плоти. «Тогда лучше избавиться от тела». Одно переднее колесо у тележки из супермаркета скрипело, а сама тележка была явно склонна забирать влево. Мистер Вандермар нашел ее на засаженном травой островке безопасности посреди трассы недалеко от больницы. И тут же сообразил, что это транспортное средство в самый раз подойдет для перевозки тела. Разумеется, он мог бы его нести, но тогда тело залило бы его кровью или закапало бы другими жидкостями, а костюм у него был только один. Поэтому он катил тележку с тела маркиза де Карабаса по водостоку, а она все скрипела и забирала влево. Ему очень хотелось, чтобы ради разнообразия ее потолкал мистер Круп, но мистер Круп вещал. «Да будет вам известно, мистер Вандермар, — говорил он, — что в настоящий момент я вне себя от радости, пребывая в упоении, не говоря о том, что бесконечно и безоговорочно на седьмом небе, чтобы жаловаться, брюзжать или ворчать, ведь нам, наконец, дозволили делать то, что мы умеем наилучшим образом». Мистер Вандермар с трудом завернул за особо неудобный острый угол. «Вы хотите сказать, кого-нибудь убить?» — спросил он. Мистер Круп просиял. «Воистину, я хотел сказать, кого-нибудь убить, мистер Вандермар. О, храбрая душа, мой блистательный, благородный друг! Однако вы уже должны были почувствовать «но», притаившийся под этим счастливым, блаженным и бодрым лоском, крохотную занозу досады, точно крошечный кусок сырой печенки, прилепившийся внутри моего ботинка. Вы, без сомнения, говорите себе, «не все, ладно?» На сердце у мистера Крупа. Нужно побудить его, облегчить передо мной душу. Открывая чугунную дверь из туннеля в канализацию и заталкивая в отверстие тележку, мистер Вандермар над этим поразмыслил. Наконец он протащил тележку с телом. А потом, убедившись, что ничего подобного все же не думает, отрезал «нет». Оставив без внимания это «нет», мистер Крупп продолжал. «И если бы тогда в ответ на ваши мольбы раскрыть, что меня терзает, я бы сознался, что мне докучает необходимость, так сказать, держать наш свет под спудом. Нам следовало бы повесить горестные останки покойного маркиза на самой высокой виселице под Лондона, а не выбрасывать их, как выпотрошенную». Он помедлил, подыскивая точное сравнение. «Крысу?» — предложил мистер Вандермар. «Волнистого попугайчика? Селезенку?» «Скрип-скрип», — добавило колесо тележки. «Ничто из перечисленного мистеру Вандермару не подошло». «А и ладно», — сказал он. Они вышли к глубокой протоке, по которой бежала бурая вода. По ее поверхности лениво скользили сероватая мыльная пена, использованные презервативы и редкие клочки туалетной бумаги. Мистер Вандермар остановил тележку. Наклонившись, мистер Крупп схватил голову маркиза за волосы и зашипел ему в ухо. «Чем скорее мы с этим покончим, тем лучше для всех. Будут и другие времена, которые по достоинству оценят две пары рук, знающих толк в обращении с гороттой и разделочным ножом». Потом он выпрямился. «Доброй вам ночи, добрый маркиз. Не забывайте писать». Мистер Вандермар опрокинул тележку, труп маркиза вывалился из нее и с плеском упал в бурую воду у них под ногами. А поскольку он проникся острым отвращением к тележке, мистер Вандермар толкнул следом и ее и стал смотреть, как течение ее уносит прочь. Тут мистер Крупп поднял повыше фонарь и стал осматривать место, в котором им случилось оказаться. «Прискорбно сознавать, — сказал мистер Крупп, — что среди ходящих над нами людей есть такие, кто никогда не познает красоты этих клоак, мистер Вандермар, не увидит этих соборов красного кирпича у них под ногами. Истинное зодчество!» — согласился мистер Вандермар. Повернувшись спиной к бурой воде, они углубились в туннели. «Города все равно, что люди, мистер Вандермар, — строго сказал мистер Крупп. — Хорошее состояние кишечника первостепенно для их жизнедеятельности». Ключ, дверь, повесил себе на шею, продев в отверстие веревочку, которую нашла в одном из карманов кожаной куртки. «Это ненадежно», — сказал Ричард. Девушка скорчила ему рожицу. «Ну, правда», — не отставал он, — «ненадежно». Она пожала плечами. «Ну, ладно. Как только придем на ярмарку, найду для него цепочку». Они брели по лабиринту пещер и глубоких вырубленных в известняке туннелей, отчего Ричард казался себе едва ли недоисторической окаменелостью. Ричард хмыкнул. «Что тут смешного?» — поинтересовалась дверь. Он усмехнулся. «Представляй себе выражение лица маркиза, когда мы скажем ему, что без его помощи добыли у чернецов ключ. Уверена, у него найдется для тебя ехидный ответ», — сказала она. «А после ярмарки прямиком к ангелу, путем долгим и опасным». Что бы тут ни имелось в виду. Ричард поймал себя на том, что собирается сказать, уверен, он будет долгим и опасным, и заставил себя промолчать. И чтобы отвлечься, стал любоваться росписями на стенах. Красно-бурые, охренные и желтоватые линии складывались в нападающих кабанов и убегающих газелей, косматых мамонтов и гигантских ленивцев. Он было решил, что росписям несколько тысяч лет, но тут они свернули за угол, и он обнаружил, что в том же стиле изображены грузовики, домашние кошки, машины и, заметно хуже, прорисованные, будто виденные крайне редко и из большого расстояния, самолеты. Все росписи располагались сравнительно низко. Ричард спросил себя, может, рисовальщики принадлежат к расе подземных пигмеев неандертальцев? Все возможно в этом странном мире. «Так где же следующая ярмарка?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила дверь. «Охотник?» Из теней материализовалась охотник. «Не знаю». Мимо них проскочила, направляясь в ту сторону, откуда они пришли, крохотная фигурка. Несколько минут спустя из-за угла выскочили еще двое крох, явно со всех ног гонясь за первой. Когда они пробегали, охотник, резко выбросив руку в бок, поймала за ухо мальчугана лет 9. «Ой-ой-ой!» — заверещал он, как обычно верещат маленькие мальчики. «Пусти! Она мою кисточку украла!» «Вот именно!» — пропищал голос в нескольких шагах от них. «Украла!» «Неправда!» Раздался голосок еще выше, еще писклявее, и звучал он с еще большего расстояния. Охотник указал на стены и росписи пещеры. «Это ваша работа?» Высокомерие оказалось у мальчонки столько, сколько встречается только у величайших художников и девятилетних мальчиков. «Ага», — воинственно ответил он, — «некоторые». «Недурно», — сказал охотник. Мальчик уставился на нее свирепо. «Где следующая передвижная ярмарка?» — спросила дверь. «В Белфасте», — ответил он, — «сегодня». «Спасибо», — сказала дверь. «Надеюсь, ты вернешь свою кисточку». «Отпусти его, охотник». Охотник разжала пальцы. Мальчик не шелохнулся. Смерив ее взглядом, он скривился, показывая, и сомнений тут не было никаких, что ее имя не произвело на него ни малейшего впечатления. «Так это ты, охотник?» В ответ она скромно улыбнулась с высоты своего роста. Мальчик шмыгнул носом. «Это ты лучший телохранитель во всем Подмирье?» «Так мне говорили». Единым движением мальчик вытянул руку, потом отдернул ее назад. И вдруг озадаченно замер и, разжав пальцы, поглядел на свою ладонь. А затем растерянно поднял глаза на охотника. Она же раскрыла собственную ладонь, на которой лежал крохотный выкидной ножик с зазубренным лезвием, и подняла нож повыше так, чтобы мальчику было не достать. Он сморщил нос. «Как тебе это удалось?» — неохотно спросил он. «Ловкость рук», — ответил охотник. Закрыв нож, она бросила его мальчонке, который его поймал и, даже не оглянувшись, припустил по коридору в погоню за своей кисточкой. Течение лениво несло тело маркиза де Карабаса на восток, лицом вниз по глубокому каналу канализации. Лондонские клоаки начинали свою жизнь, как реки и ручьи, с юга и с севера впадавшие, неся с собой мусор, трупы животных и содержимое ночных горшков, в Темзу, а та, по большей части, уносила неуместные вещества в море. Эта система более или менее справлялась с отбросами, население росло, росли его отходы, пока в 1858 году отходы жителей промышленности Лондона в сочетании с довольно жарким летом не породили феномен, ставший в свое время известным как «Великий смрад». Сама Темза превратилась в открытую клоаку. Те, кто мог покинуть Лондон, уехали. Оставшиеся оборачивали лица пропитанными карболкой платками и старались не дышать через нос. Парламенту в том году пришлось раньше срока объявить о распуске своих членов на каникулы. А в будущем году принять биль о начале строительства настоящей канализации. Построенные тогда тысячемильные каналы были сконструированы на пологом склоне с запада на восток. И приблизительно за Гринвичем насосы выкачивали отходы в дельту Темзы, откуда они попадали в море. Этот путь и совершало тело маркиза, путешествуя с запада на восток к восходу и насосным станциям. На высоком кирпичном уступе крысы, занятые тем, чем заняты крысы, когда на них никто не смотрит, видели, как оно проплывает. Самая большая из них, точнее большой, ибо это был огромный черный крысюк, что-то пропищал. Маленькая бурая крыска пискнула в ответ, а потом спрыгнула с уступа на спину маркиза и прокатилась на нем немного по каналу, принюхиваясь к волосам и камзолу, пробуя кровь на вкус, а кожу на зуб. Затем, зацепившись кое-как, опасно перегнулась, чтобы всмотреться внимательно в видимые части лица. С головы она соскочила прямо в грязную воду, где усердно поплыла к берегу, а там забралась на скользкий уступ. Пробежав по балке, она присоединилась к своим товаркам. «Белфаст? Нам что, в Ирландию нужно ехать?» — недоуменно спросил Ричард. Дверь проказливо улыбнулась, а когда он стал настаивать, ответила только: «Сам увидишь». Он сменил тактику. «Откуда ты знаешь, что мальчишка говорил про ярмарку правду?» — спросил он. «О таком никто из живущих внизу не лжет. Я даже не знаю, сможем ли мы солгать об этом». Она помедлила. «Ярмарки особенные». «А откуда мальчишка знает, где она?» «Кто-то еще ему сказал», — ответила охотник. Ричард ненадолго задумался. «А этот кто-то как узнал?» «Кто-то ему сказал», — объяснила дверь. «Но он все никак не мог взять в толк. Кто же все-таки устанавливает время и место ярмарки? Как распространяется весть о ней?» И пытался сформулировать вопрос так, чтобы он не прозвучал глупо. Шш. Не знаете случаем, когда ближайшая ярмарка? — спросил из тьмы грудной женский голос. Вопрошавшая вышла на свет. Тускло блеснули серебряные украшения. Волосы цвета вороного крыла уложены волосок к волоску. Она была очень бледна, и подол угольно-черного бархатного платья волочился по полу. Ричард сразу понял, что уже видел ее раньше, но ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где. На своей первой передвижной ярмарке, вот где. В Харротс. Она ему улыбнулась. «Сегодня?» — сказал охотник. «Белфаст». «Спасибо», — сказала женщина. «У нее изумительные глаза». «В жизни таких не видел», — подумал Ричард. «Цвета на перстянке». «Значит, увидимся там», — сказала незнакомка и поглядела на Ричарда, словно обращалась к нему одному, а потом чуть застенчиво отвела взгляд. Она сделала шаг в тень и в ней растворилась. «Кто это был?» — поинтересовался Ричард. «Они называют себя бархатные», — объяснила дверь. «Днем они спят здесь, внизу, а ночью ходят по надмирью». «Они опасны?» — спросил Ричард. «Все опасны», — ответила охотник. «Послушайте», — сказал Ричард. «Я так и не понял, как обстоит дело с ярмарками? Кто решает, где и когда их устраивать, и как об этом узнает первый кто-то?» Охотник пожала плечами. «А ты дверь не знаешь?» «Никогда не задумывалась». Они свернули за угол. Дверь подняла повыше фонарь. «Совсем неплохо», — сказала она. «И быстро к тому же», — согласилась охотник. Кончиком пальца она коснулась краски на стене. Краска была еще влажная. На росписи были изображены охотник, дверь и Ричард. И портреты были далеко не лестными. В логово златовласок черный крысюк вступил почтительно, опустив голову и прижав уши. Потом, попискивая и щелкая зубами, пополз вперед. Лежбище себе златовласки устроили в горе костей. Когда-то эти кости принадлежали косматому мамонту. Было это в незапамятные холодные времена, когда мохнатые громадины еще бродили по заснеженной тундре в Южной Англии с таким, по мнению златовласок, видом, будто они здесь хозяева. Во всяком случае, этого конкретного мамонта от такого заблуждения избавили. Довольно основательно и решительно сами златовласки. У подножия горы черный крысюк благоговейно пал ниц. Подставляя горло, лег на спину, закрыл глаза и стал ждать. Некоторое время спустя щелканье и писк сверху подсказали ему, что он может перекатиться и встать на лапы. Из черепа мамонта на самом верху груды выбралась одна златовласка. Спустилась по старому бивню. Это была крыса с золотым мехом и глазами цвета меди. Размером она была с домашнюю кошку. Черный крысюк заговорил. Златовласка ненадолго задумалась и пропищала приказ. Черный крысюк перекатился на спину, снова на мгновение открывая горло. Потом повернулся и юркнул выполнять. Разумеется, клоачный народец существовал и до Великого Смрада. Обживал елизаветинские клоаки, потом клоаки реставрации, а после клоаки регенства, по мере того, как все новые и новые речные пути Лондона загоняли в трубы и тоннели, а увеличивающееся население производило все больше отходов, все больше мусора, все больше сточных вод. Но лишь после Великого Смрада, после мощного, с викторианским размахом строительства, он занял подобающее ему место и достиг истинного величия. Найти представителей этого племени можно было в канализации повсюду, но постоянные жилища они устраивали себе в похожих на церковные крипты склепах красного кирпича к востоку, в местах стечения многих бурлящих пенных вод. Здесь они садились, разложив вокруг себя удочки, сети и импровизированные багры, и следили за поверхностью бурой реки. Они носили бурую и зеленую одежду, покрытую тонким слоем чего-то, что могло быть плесенью, а могло быть нефтехимическим илом или, нетрудно допустить, чем-то много худшим. Волосы они отпускали длинные и никогда их не расчесывали. Пахло от них, ну, сами, более или менее можете себе представить. Вдоль особо важных туннелей они развешивали старые штормовые фонари. Никто не знал, что клоачный народец использовал вместо топлива, но их фонари горели довольно вонючим зеленым и синим пламенем. Неизвестно, как общался между собой клоачный народец. В своих немногих столкновениях с внешним миром они прибегали к своеобразному языку жестов. Они жили в мире бульканья и капель. Мужчины, женщины и безмолвные маленькие дети. Данникин заметил что-то в воде. Он был вождем клоачного народца, самым старым и самым мудрым из всех. Туннели и каналы он знал лучше тех, кто их когда-то построил. Данникин потянулся за сетью для мелкой добычи. Одно отточенное движение руки, и он выловил из воды заляпанный грязью сотовый телефон. Отойдя к небольшой кучке хлама у стены, он положил телефон к остальному улову. Пока сегодняшний улов заключался в следующем. Две разнопарые перчатки, ботинок, кошачий череп, роман «Фиеста», оцелевшая пачка сигарет, искусственная нога, дохлый кокер-спаниель, пара рогов на подставке и нижняя часть детской коляски. Неудачный выдался день. А ведь сегодня вечером ярмарка, причем под открытым небом. Данникин не сводил глаз с воды. Никогда не знаешь, когда и что может подвернуться. Старый Бейли развешивал сушиться пастирушку. Наволочки и простыни развивались и трепыхались на ветру, гулявшем по крыше Сентерпойнт. Неприглядного небоскреба, характерного для 60-х годов, который мозолит глаза в восточном конце Оксфорд-стрит, высоко над станцией Тоттенхэм-Корт-Роуд. Старый Бейли не шибко любил это здание. Но, как он часто говорил птицам, вид с тамошней крыши несравненный, и более того, крыша Сентерпойнт — одно из немногих мест в Вест-Энде, откуда самого Сентерпойнт не видно. Ветер топорщил перья в накидке старого Бейли, отрывал по одному, носил куда-то в Лондон. Старый Бейли не дулся. Как он также часто говорил своим птицам, там, откуда взялись эти, всегда найдутся еще. Из отверстия вентиляционной шахты, с которого давно отодрали решетку, выбрался большой черный крысюк и, оглядевшись по сторонам, направился прямиком к загаженной птицами палатке старого Бейли. Взбежав по боку палатки, он прокрался по бельевой веревке, все это время настойчиво тараторя. «Помедленней! Помедленней!» — сказал ему старый Бейли. Крысюк затараторил снова, на сей раз пониже тембром и не такой скороговоркой. «Господи, помилуй!» — воскликнул старый Бейли, побежал в палатку и вернулся с оружием, вилкой для жарки гренок и совочком для угля. Потом опрометью вернулся в палатку и вынырнул со своими клетками и вывесками для ярмарки, а затем медленно потащился в палатку, где, открыв деревянный сундук, вынул и убрал в карман серебряный ларчик. «У меня, право слова, нет времени на эти глупости», — сказал он крысюку, выходя из палатки в последний раз. «Я очень занятой человек. Птицы, знаешь ли, сами себя не ловят». Крысюк на него пискнул. «Ну», — сказал крысюку старый Бейли, отвязывая с пояса моток веревки, «тело могут забрать и другие. Я уже не молод, знаешь ли, и туннели мне не по нутру. Я ведь крышный человек до мозга костей». Ответом ему стало грубое фырканье. «Тише едешь, дальше будешь», — посоветовал крысюку старый Бейли. «Видишь, уже иду, молокосос. Я прапрапрадедушку твоего знал, брат мой крыса, поэтому нечего тут нос задирать. Ну и где у нас ярмарка?» Крысюк ему сказал. Тогда, убрав его в карман, старый Бейли перебросил ногу через парапет. На сидящего на уступе в пластиковом шезлонге Данникина вдруг нахлынуло предчувствие богатства и процветания. Он ощущал, как они плывут с запада на восток, плывут к нему. Данникин громко хлопнул в ладоши, и тут же к нему бросились, хватая на бегу багры и сети, мужчины, а с ними дети и женщины. Все выстроились вдоль скользкого уступа, изготовились в свете трещащих искрами зеленых клоачных фонарей. Вождь подал знак, и они стали ждать. Молча, ведь именно так ждет клоачный народец. По каналу приплыло лицом вниз тело маркиза де Карабаса. Течение несло его медленно и величественно, точно погребальную барку. В полном молчании клоачный народец подтянул его баграми, вытащил сетями и вскоре уже выложил на уступе. Они сняли плащ и байкерские ботинки, забрали золотые часы и содержимое прочих карманов, но остальную одежду оставили на трупе. Глядя на добычу, Даникин просиял. Он снова хлопнул в ладоши, и кулачный народец начал готовиться к ярмарке. Теперь у них и вправду было что продать. «Ты уверена, что маркиз будет на ярмарке?» — спросил Ричард у двери, когда тропа начала понемногу подниматься вверх. «Он нас не подведет», — сказала она, насколько могла убежденно. «Уверена, он там будет». Глава 14. Боевой корабль стандартного образца «Белфаст», 11-тонный эсминец, спущенный на воду в 1939 году, прошел активную боевую службу во Второй мировой войне. С тех пор он стоял намертво, пришвартованный на южном берегу Темзы, в открыточной стране между Лондонским и Башенным мостами напротив лондонского Тауэра. С его палубы видны собор Святого Павла и позолоченная верхушка монумента, спроектированного, как и многое в Лондоне, Кристофером Реном в память о Великом пожаре. Корабль служит плавучим музеем, мемориалом, тренировочным плацдармом. С берега на борт ведет крытый переход. Вот по нему поднимались подвое и потрое, и даже дюжинами подмирцы, торопясь первыми расставить свои палатки и козлы. Тут сошлись все племена и баронии Подлондона, объединенные ярмарочным перемирием и взаимным желанием расположиться как можно дальше от клеенок клоачного народца. Столетием раньше было решено, что клоачный народец может раскладывать на грязных клеенках и брезенте свой улов только на тех ярмарках, которые устраивают под открытым небом. Даникин и его народец вывалили свои трофеи огромной кучей на кусок брезента под большой орудийной башней. Никто никогда не подходил к ним сразу. Они придут под конец ярмарки, завсегдатые распродаж, любопытные и немногие счастливчики, над которыми смилостивилось мироздание, лишив их обоняния. Ричард, охотник и дверь проталкивались через толпу на палубе. Ричард поймал себя на том, что каким-то образом утратил потребность то и дело останавливаться, разинув глаза и рот. Покупатели, продавцы и зеваки не стали менее странными, чем были на прошлой передвижной ярмарке. Но, надо думать, изменился он сам, став не менее странным. Он пробежал глазами по лицам в толпе, на ходу выискивая ироничную улыбку маркиза. «Я его не вижу», — сказал он. Они подходили к палатке кузнеца. Ее владелец, который, если не обращать внимания на всклокоченную русую бороду, вполне мог бы сойти за небольшую гору, бросил на наковальню ком до красна раскаленного металла. Ричард никогда прежде не видел ни наковальни, ни раскаленного металла, зато жар от него почувствовал уже с расстояния 10 футов. «Продолжай искать. Декарабас появится», — сказала, оглядываясь по сторонам, дверь. «Проныра, как легкий пений, всегда вынырнет». Она на секунду задумалась. «Кстати, а что такое легкий пенни?» А потом, не успел Ричард ответить, вдруг пискнула: «Кузнец!» Перестав бить по раскаленному металлу, бородач поднял взгляд и взревел: «Клянусь Темплем и Арчем, леди, дверь!» И подхватил ее на руки, будто она весила не больше мышки. «Привет, кузнец!» — сказала дверь. «Я очень надеялась тебя тут найти». «Я ярмарок не пропускаю, госпожа», — весело пророкотал он, а потом доверительно, не дать не взять взорвавшийся секрет, сообщил: «Дела-то ведь тут обделываются, сами понимаете». «А теперь», — сказал он, вспомнив про остывающий на наковальне ком металла, — «подождите-ка минутку тут». Он посадил дверь приблизительно на высоту своих глаз, на крышу палатки в 7 футах над палубой, и принялся бить молотом по металлу, поворачивая его приспособлением, которое Ричард совершенно верно принял за щипцы. Под ударами молота из бесформенного оранжевого кома рождалась прекрасная черная роза. Работа была поразительно тонкой. Каждый железный в совершенстве сформированный лепесток стоял отдельно. Кузнец окунул розу в ведро холодной воды возле наковальни. Цветок зашипел, из ведра повалил пар. Остудив и вытерев розу, кузнец протянул ее толстяку в кольчуге, который терпеливо ждал в сторонке. Толстяк выразил свое удовлетворение и взамен дал кузнецу зеленый пластиковый пакет «Маркс энд Спенсер», набитый кусками самых разных сыров. «Кузнец?» — окликнула со своего насеста дверь. «Познакомься, это мои друзья. Рука Ричарда почти скрылась в огромной, как лопата, лапище. Кузнец пожал ее с воодушевлением, но очень мягко, словно в прошлом уже, по несчастной случайности, имел немало неприятностей с пожиманием рук и потому практиковался в этом особом ритуале, пока не научился делать все как надо. «Очень рад», — загудел он. «Ричард», — ответил Ричард. Кузнец просиял. «Ричард? Отличное имя! У меня был конь по имени Ричард». Отпустив руку Ричарда, он повернулся к охотнику. «А ты? Охотник? Охотник? Да будь я проклят! И впрямь охотник!» Покраснев, как мальчишка, кузнец плюнул себе на ладонь и неловко попытался пригладить волосы. Потом протянул руку, но сообразил, что только что на нее плюнул, и, переминаясь с ноги на ногу, поспешил вытереть ее о кожаный передник. «Здравствуй, кузнец!» — с карамельной улыбкой откликнулась охотник. «Кузнец?» — позвала дверь. «Сними меня, пожалуйста!» Он пристыженно обернулся. «Прошу прощения, госпожа!» — сказал он и осторожно поставил ее на землю. Тут Ричарду пришло в голову, что кузнец знал дверь совсем маленькой девочкой и поймал себя на приступе необъяснимой ревности к здоровяку. «А теперь», — спросил, обращаясь к двери, кузнец, — «чем могу быть вам полезен?» «Кое-чем», — ответила она. «Но сначала...» — она повернулась к Ричарду. «У меня есть для тебя поручение, Ричард». «Для него?» — подняла бровь охотник. Дверь кивнула. «Для вас обоих. Не могли бы вы пойти поискать нам чего-нибудь поесть? Пожалуйста». Ричард испытал прилив необычайной гордости. Он с честью выдержал испытание. Его приняли в команду. Он совершит подвиг. Он пойдет и принесет еду. Он даже грудь выпятил от гордости. «Я твоя телохранительница», — возразил охотник. «Я останусь с тобой». Многоцветные глаза двери вспыхнули. «На ярмарке?» — усмехнулась она. «Да будет тебе, охотник». «Ярмарочное перемирие — это ярмарочное перемирие. Здесь меня никто не тронет. К тому же Ричард больше меня нуждается в присмотре». Ричард немедленно сдулся, но этого никто не заметил. «А что, если кто-то нарушит перемирие?» — спросил охотник. «Нарушит ярмарочное перемирие? Бррр!» Несмотря на жар от мехов, кузнец поежился. «Это не произойдет. Идите. Вдвоем. Принесите мне что-нибудь с карри, пожалуйста. Еще хорошо бы пахлавы, только, пожалуйста, пряной». Охотник провела ладони по волосам, потом повернулась и без единого слова направилась в самую гущу толпы. Ричард потащился следом. «А что будет, если кто-то нарушит ярмарочное перемирие?» — спросил он, продираясь сквозь толчую вслед за охотником. Над этим она минуту подумала. В последний раз такое случилось около 300 лет назад. Двое друзей поссорились на ярмарке из-за женщины. Один выхватил нож, и другой погиб. Зачинщик бежал. Что с ним сталось? Его убили? Охотник покачал головой. Совсем наоборот. Он по сей день жалеет, что это не он тогда умер. Он еще жив? Охотник поджал губы. Вроде как, сказала она, помолчав немного. Вроде как жив. Бэ-э-э. Ричарду показалось, его сейчас стошнит. «Это еще что за вонь?» «Клоачный народец». Отвернув лицо, Ричард решил не дышать через нос, пока они не отойдут подальше от стойбища клоачного народца. «Маркиза все еще не видать?» — спросил он. Охотник покачала головой, а ведь могла бы протянуть руку и его коснуться. Они поднялись по сходням к палаткам с едой и более привлекательным ароматом. Старый Бейли нашел клоачный народец без особого труда, положившись на обоняние. Он знал, что ему предстоит сделать, и немного подурачился, превратив все в небольшой спектакль. Внимательно рассмотрел дохлого кокер-спаниеля, искусственную ногу, оцаревший и заплесневелый сотовый телефон, и на каждый предмет скорбно качал головой. Потом он подчеркнуто сделал вид, что только-только заметил тело маркиза. Почесал задумчиво нос, надел очки и внимательно через них всмотрелся. Потом мрачно кивнул самому себе, надеясь изобразить покупателя, которому нужен труп, но который, разочаровавшись в выборе, смирился с судьбой, понимая, что придется обходиться тем, что предлагают. И лишь затем поманил к себе Данникина и указал на труп. Блаженно улыбаясь, Данникин развел руки, возвел очи к горе изображая процветание и счастье, которые принесли в жизнь его народа, останки маркиза. Он поднес руку ко лбу, потом опустил, приняв вид удрученный, дабы показать, какой трагедией обернется утрата столь замечательного трупа. Тогда старый Бейли опустил руку в карман, извлек наполовину использованный шариковый дезодорант и протянул Даникину. Вождь прищурился на флакон, лизнул и, не удовлетворившись, вернул назад. Старый Бейли убрал его в карман и снова поглядел на труп маркиза де Карабаса, полуодетый, босой, еще мокрый после своего путешествия по канализации. Цвет у тела был мертвенно-бледный, землистый. Кровь вытекла из множества порезов, больших и малых, а кожа от долгого пребывания в воде сморщилась, как черносливина. Вытащив из-под накидки бутылочку, на три четверти наполненную желтой жидкостью, старый Бейли бросил ее Даникину. На эту Даникин поглядел подозрительно. Клоачный народец знает, как выглядит флакон «Шанель номер 5», а потому, расширив глаза, все как один члены племени собрались вокруг Даникина. Напустив на себя большую значительность и важность, вождь осторожно откупорил флакон и нанес мельчайшее пятнышко себе на запястье. Затем серьезностью, которой позавидовал бы лучший парижский парфюмер, Даникин понюхал. И тут же с воодушевлением закивал, подошел обнять старого Бейли, тем самым скрепить сделку. Старый Бейли отвернул лицо и на время объятий задержал дыхание. Когда с формальностями было покончено, старый Бейли поднял палец и всеми способами попытался изобразить, что уже не так молод, как прежде, а маркиз, пусть и мертвый, все же довольно тяжел. Даникин задумчиво поковырял в носу, потом жестом показывающим, что не только великодушие, но и неуместная и глупая щедрость рано или поздно доведут его, Даникина, а с ним и весь клоачный народец, до нищеты, приказал одному из своих юнцов привязать труп к нижней части детской коляски. Прикрыв тело брезентом, старый крышный человек потащил свою волокушу по переполненной палубе. «Одну порцию овощного карри, пожалуйста», — сказал Ричард женщине за стойкой в палатке, где торговали блюдами с соусом карри. «И, я вот спрашиваю себя, карри с мясом, что ж там за мясо?» Торговка сказала. «Ох», — не выдержал Ричард, — «вот как. Тогда пусть будет овощной карри на всех». «Здравствуй еще раз», — произнес у него за спиной грудной голос. Это была бледная красавица, которую они встретили в пещерах. Та самая, в черном платье и с глазами цвета наперстянки. «Привет!» — улыбнулся Ричард. «О, и пахлаву, пожалуйста!» — обернулся он к торговке, а затем снова обратился к девушке. «Пришла за карри?» Устремив на него взгляд фиалковых глаз, она сказала, пародируя Беллу Лугоши: «Я не ем карри!» А потом от души радостно рассмеялась. И только тут Ричард осознал, как давно не слышал из уст женщины шутки. «Ричард. Ричард Мэйхью». Он протянул руку, но вместо пожатия она только коснулась пальцами. Пальцы у нее были ледяные, но если уж на то пошло, был поздний вечер на исходе осени, и на борту пришвартованного на Темзе корабля было очень холодно. «Ламия», — представилась она. «Я из бархатных». Верно. И много вас?» «Не очень». Ричард собрал пластиковые коробки с рисом и карри. «А чем ты занимаешься?» — спросил он. «Когда не ищу еду», — с улыбкой ответила она, — «подвязаюсь провожатой. Я знаю каждый дюйм Подмирья». Охотник, которая, и в этом Ричард готов был поклясться, всего минуту назад стояла в другом углу палатки, очутилась рядом с Ламией. «Он не твой», — отрезала она. Ламия только мило улыбнулась. «Представь об этом судить мне». «Охотник, это Ламия», — вмешался Ричард. «Она бархатка». «Бархатная», — ласково поправила Ламия. «Она проводник». «Куда бы вы ни захотели пойти, я вас отведу». «Пора возвращаться». Охотник забрала у Ричарда сумку с едой. «Ну, — протянул Ричард, — если мы направляемся навстречу, сама знаешь с кем, быть может, она сумеет нам помочь?» Прищурив глаза, охотник поглядел на Ричарда. Под таким взглядом он еще вчера умолк бы и больше к этой теме не возвращался. Но то было вчера. «Давай спросим у двери», — предложил он. «Никаких следов маркиза?» «Пока никаких», — ответила охотник. Старый Бейли стащил со сходней труп, привязанный к остову коляски и похожий на жутковатое чучело Гая Фокса, из тех, которые еще не так давно лондонские сорванцы катали и таскали в начале ноября по улицам и показывали прохожим, чтобы затем 5 ноября бросить в костер. Он потянул волокушу мимо лондонского Тауэра к башенному мосту, держа путь к станции Тауэр-Хилл, и остановился, чуть до нее не дойдя, у большого выступа серой стены. «Конечно, не крыша», — подумал старый Бейли, — «но, наверное, сойдет». Это был один из последних реликтов лондонской стены. Согласно легендам, лондонская стена была построена по приказу римского императора Константина Великого в 3 веке нашей эры по просьбе его матери Елены, которая была родом из Лондона и которой надоело слушать, как властители и царьки со всей империи бесцеремонно рассказывают о том, как высоки городские стены в тех краях, откуда они родом, и спрашивают, какие стены у городов в ее землях. Когда стену закончили, она окружила город целиком. 30 футов высотой и 6 футов шириной – это была бесспорно стена. Но сейчас ни о каких 30 футах не было и речи. Ведь уровень земли со времен матери Константина поднялся, большая часть изначальной лондонской стены сегодня в 15 футах под улицами, и стена уже никак не окружала город. Ну и обломок производил внушительное впечатление. Энергично кивнув самому себе, старый Бейли привязал кусок веревки к нижней перекладине коляски и вскарабкался на стену. Затем, хмыкая себе под нос «Господи, помилуй, Господи, помилуй», он втащил наверх маркиза навзничь, руки по бокам. Отвязав тело от коляски, он осторожно выложил его на стене. Из нескольких ран на теле еще сочилась кровь. Оно было совсем мертвым. «Ах ты, глупый шельма!» — прошептал старый Бейли. «И чего ради ты дал себя убить?» Луна в холодной ночи стояла высоко, такая яркая и маленькая. Осенние созвездия усеяли черное небо, точно пыль раздавленных алмазов. Хлопая крыльями, на стену опустился соловей. Осмотрел его внимательно и ласково защебетал. «Не твоего клюва дело!» — проворчал ему старый Бейли. «От вас, наглых птиц, тоже не розами пахнет!» На что соловей прощебетал ему мелодичное соловьиное ругательство и улетел в ночь. Запустив руку в глубокий карман накидки, старый Бейли достал черного крысюка, который за время путешествия успел уснуть. Крысюк сонно огляделся по сторонам и зевнул, показывая огромный, по-крысиному пестрый и длинный язык. «Лично я, — сказал черному крысюку старый Бейли, — был бы счастлив, если бы у меня вообще обоняние отшибло». Он посадил крысюка на камни лондонской стены, и крысюк тут же запищал, защелкал и замахал передними лапками. Вздохнув, старый Бейли пошарил по карманам, осторожно вынул из одного серебряный ларчик, а из другого внутреннего — вилку для жарки гренок. Серебряный ларчик он положил Декарабасу на грудь. Потом отошел на несколько шагов и, с опаской протянув вилку, откинул ею с ларчика крышку. Внутри, на подушке из красного бархата, белело утиное яйцо, показавшееся в лунном свете голубовато-зеленым. Старый Бейли занес вилку, зажмурился и разбил яйцо. Треснуло оно с громким хрустом. На несколько мгновений воцарилась полнейшая тишина, а потом ни с того ни с сего поднялся ветер. Направления у него не было, но дул он как будто со всех сторон. Налетел, как внезапный смерч, подняв в воздух опавшие листья, страницы газет, весь городской сор. Ветер встопорщил поверхность Темзы и взметнул ее в воду тонкой пылью. Это был сумасбродный ветер, опасный, безумный ветер. Все владельцы палаток и прилавков на палубе Белфаста его прокляли, вцепившись в свои пожитки, чтобы их не унесло прочь. А потом, как раз в то мгновение, когда уже почудилось, что ветер вот-вот станет настолько силен, что сдует и мир, и сами звезды, и люди полетят по воздуху, точно иссохшие кружевные осенние листья, в это мгновение все кончилось. И листья, и газеты, и целлофановые пакеты попадали на землю, на мостовую, на воду. Высоко на обломке лондонской стены последовавшая за ветром тишина была в своем роде столь же громкой, как сам ветер. И вдруг ее нарушил кашель. Гадкий, мокрый кашель. За ним последовали шорохи, с которым человек переворачивается на бок, а за ними шум, какой издает тот, кто ужасающе непристойно блюет. Маркиз де Карабас выблевывал клачную жижу на лондонскую стену, коричневой слизью пачкая серые камни. Немало времени потребовалось, чтобы из его тела вышла вся вода. А потом хриплым голосом, более похожим на скрежещущий шепот, он произнес: «Мне кажется, перерезали горло. У тебя нет ничего, чем бы его завязать?» Старый Бейли порылся в карманах и вытащил оттуда длинную, неряшливую тряпку, которую протянул маркизу. Обернув ею несколько раз шею, маркиз туго ее завязал. Старому Бейли это не к месту напомнило высоко подвязанный шейный платок Дэнди времен регенства. «Попить есть что-нибудь?» — проскрипел маркиз. Достав фляжку, старый Бейли отвернул с нее крышку и протянул маркизу, который отпил добрый глоток и, поморщившись от боли, слабо закашлялся. Черный крысюк, с большим интересом наблюдавший за происходящим, начал спускаться со стены. Он расскажет златовласкам: «Все услуги оплачены, все долги возвращены». Маркиз вернул фляжку старому Бейли, который поспешил спрятать ее под оперенной накидкой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Бывало и лучше». Маркиз неуверенно сел, его била дрожь. Из носа у него текло, взгляд безотчетно перескакивал с предмета на предмет. Он смотрел на мир так, словно никогда прежде его не видел.